Глава 4. Суббота, 28 июня 2014 года. 7:19 утра. Возвращаясь в Сатворк, Эдмундс даже не сомневался, что Бакстер вот-вот собьет какого-нибудь велосипедиста. А когда они выехали на встречную полосу, понеслись по набережной и чуть не передавили пешеходов, пытавшихся перейти улицу в том месте, где их выплюнул вагон на станции метро Темпл, закрыл глаза. За решеткой Ауди Бакстер прятались синие проблесковые маячки. В нерабочем состоянии заметить их было нельзя, впрочем, во включенном тоже, судя по количеству тех, кому удавалось избежать столкновения в самый последний момент. Ручку двери Эдмундс отпустил только тогда, когда Эмили свернула со встречки и поехала по своей полосе, лавируя в плотном транспортном потоке. Чтобы не въехать в зад двигавшегося впереди автобуса, Бакстер притормозила, оглушительный рев двигателя ненадолго стих, и стажер услышал, что у него звонит телефон. На экране высветилась фотография Тиа, привлекательной чернокожей женщины, лет 25. «Привет, милая! У тебя все в порядке?» — крикнул он в трубку. «Привет. Ты исчез посреди ночи, потом в новостях рассказали об этом деле, и я лишь хотела убедиться, что с тобой все хорошо». «Мне сейчас некогда. Я тебе потом сам перезвоню». Голос Тиа прозвучал расстроенно. «Хорошо. Будешь ехать домой, купи молока». Эдмундс вытащил блокнот и сделал пометку — в аккурат под определением тетродотоксина. «И пару бургеров с говядиной», — добавила девушка. «Ну ты же вегетарианка». «Купишь бургеров», — нетерпеливо повторила Тиа. Он добавил их к списку покупок. «Потом нутеллы». «Боже праведный, что вы делаете?» — взвизгнул он. Бакстер посмотрел на Эдмундса. Он заорал, как баба. Глаза его расширились от страха. За несколько мгновений до этого она заложила крутой поворот и лихо крутанула руль, лишь на миллиметр разминувшись с другой машиной. «Черт бы его побрал!» — облегченно засмеялась она. «Ладно, договорились», — сказал Эдмундс, едва переводя дух. «Все, мне пора, целую». Они проехали мимо будки охранников и по пандусу спустились в подземный гараж Нью-Скотланд-Ярда, не дав Тиа даже попрощаться, потому как телефон тут же потерял сигнал. «Моя невеста», — с улыбкой объяснил Эдмундс. «На 6-м месяце». Бакстер окинул его бесстрастным взглядом. «Ну, беременна. На 6-м месяце». Женщина и бровью не повела. «Прими мои поздравления. Я вот думаю, как это мы, детективы, можем так долго спать? Хотя с хнычащим по ночам ребенком тебе это точно не грозит». Бакстер кое-как припарковалась и повернулась к Эдмундсу. «Послушай, ты ведь все равно не будешь расследовать убийство. Может, лучше не тратить попусту мое время и сразу вернуться в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями?» Она вышла и с силой хлопнула дверцей. Эдмундс остался сидеть один. Его потрясла не ее реакция, не бездушие и даже не явное отсутствие интереса к его будущему отцовству. Просто он подозревал, что Эмили первой сказала ему в лицо правду и боялся, что она окажется права. В комнату для совещаний набился весь отдел по раскрытию убийств и других тяжких преступлений, включая и тех, кто непосредственно не занимался этим делом, но был вынужден оставаться в офисе после приказа в экстренном порядке перекрыть этаж. Неправильно установленный кондиционер гнал воздух через решетку, развивая края прикрепленных к стене фотографий, и огромный коллаж, казалось, слегка раскачивался, как раскачивалось ночью подлинное тело коллективной жертвы, подвешенное к потолку. Симмонс с Ванитой говорили вот уже 5 минут. Аудитория быстро теряла терпение, поскольку температура в комнате, где яблоку негде было упасть, повышалась с каждой минутой. «Через гараж, после чего мы поместим мэра Тёрнбла в первую допросную комнату и обеспечим охрану», — сказал Симмонс. «Лучше во вторую», — подал кто-то голос. В первой до сих пор протекает труба, и я боюсь, что к прочим неприятностям сегодняшнего дня мэру придется добавить еще и китайскую пытку водой». В ответ послышались разрозненные смешки тех, кто ради этой самой пытки тайком от начальства проводил в первой комнате допросы. «Ну хорошо, пусть будет во второй», — сказал Симмонс. «Финли, у тебя все готово?» «Ну да». Его ответ Симмонса, похоже, не убедил. Волк толкнул друга локтем. «Я велел охране пропустить Эмили и этого... Как его?» — продолжал напарник. «Эдмунса», — прошептал Волк. «Как его зовут, не знаешь?» — тихо спросил Финли. Волк пожал плечами. «Может, Эдмунд?» «Эдмунда, Эдмунца, у всех дверей мы выставили охрану. В гараже мэр встретит ребята из подразделения по охране дипломатических и правительственных, а также кинологи. Этаж закрыт, лифты остановлены. Это значит, что подняться сюда можно будет только по лестнице». «Отлично», — сказал Симмонс. «Коукс, как только встретишь мэра, поднимешься сюда в сопровождении вооруженного полицейского. Имей в виду, здание Нью-Скотланд-Ярда огромное, и всех, кто в нем находится, мы знать не можем. Как только окажешься с ним в допросной, наберись терпения, вам с ним там придется сидеть долго». «Сколько?» — спросил Волк. «До тех пор, пока мы не убедимся, что мэру больше ничего не угрожает». «Я пришлю тебе ведро», — выкрикнул надменный детектив по имени Сондерс, явно считая свою реплику остроумной. «Я лишь поинтересовался, что будет на обед», — ответил Волк. «Иглобрюхая рыба», — продолжал глумиться Сондерс, испытывая терпение Симмонса на прочность. «Сондерс, здесь твои шутки неуместны», — заорал старший инспектор, намеренно чересчур усердствуя, чтобы угодить командору Ваните. «Пошел вон!» «Но я бы пошел, но не могу. Чисто физически. Этаж-то перекрыт», — промямлил детектив с крысиным лицом, запинаясь, будто нашкодивший школьник. «Ну тогда сядь и заткнись». В комнату вошли Бакстер и Эдмундс, явно выбрав для этого не самый подходящий момент. «Мило, что вы к нам присоединились. У меня для вас особое задание — проверить кое-какую информацию, которая может помочь в расследовании». С этими словами Симмонс бросил Бакстер папку, которую та поймала и тут же передала Эдмундсу. «Мы пропустили что-нибудь важное?» — спросила Эмили у собравшихся. «Нас с Биллом приставили охранниками», — ответил Финли. «Тебе с Эдмундсом предстоит заняться идентификацией частей тела коллективного покойника. Сондерс ведет себя как...» «Мудак», — предположила Бакстер, садясь на стул. Финли кивнул, благодарный ей за то, что она избавила его от необходимости ругаться. «Ну хорошо, садитесь», — приказал Симмонс. «Итак, пока вы все в сборе... У нас в наличии 6 расчлененных трупов, впоследствии частично сшитых вместе, мэр, жизни которого угрожает опасность, и список еще 5 жертв. Плюс кукол-чудовище, указывающее пальцем на окно Билла», — весело вклинился в разговор Финли. «Да, она тоже», — продолжал старший инспектор, игнорируя обращенные на него вопрошающие взоры. «У кого есть соображение?» Ответом ему была лишь стена ничего не выражающих лиц. «Вообще никаких!» Эдмундс несмело поднял руку. «Ну, говори!» «В университете я как-то писал реферат, посвященный мотивам, которыми руководствуются серийные убийцы, рассылая полиции и средствам массовой информации свои сообщения. В нем фигурировали «Зодиак», «Убийца со счастливым лицом...» «Фауст, псих из фильма 7», — стал продолжать за него Сондерс. Его ехидное замечание вызвало несколько язвительных смешков и сердитый взгляд Симмонса. «Зодиак — серийный убийца, действовавший на территории Северной Калифорнии и Сан-Франциско в США в 60-х годах. Личность преступника до сих пор не установлена. По его словам, он убил 37 человек, хотя следователи уверены лишь в 7 случаях. Зодиак – псевдоним, использованный убийцей в серии язвительных писем в редакции местных газет. Кит Хантер Джесперсон. Серийный убийца, действовавший на территории США в начале 1990-х годов. Своё прозвище получил благодаря смайликам, которыми были испещрены его многочисленные послания прокурорам и СМИ. По собственному заявлению, убил 160 человек, хотя официальное подтверждение получили лишь 8 случаев. «Очень часто, хоть и не всегда, рассылаемые таким серийным убийцей сообщения содержат в себе неоспоримые доказательства его гениального таланта преступника», — бесстрастно продолжал Эдмундс. «Иногда мелочи, непредаваемые огласки, но порой и что-то более существенное». «Типа фотографии, которые сегодня прислали жене Коукса?» — сказала Ванита, непреднамеренно допустив ошибку. «Бывшей жене», — тут же поправил ее Волк. «А, совершенно верно. Но в очень редких случаях такие послания представляют собой что-то вроде крика о помощи. В них злодеи буквально умоляют полицию остановить череду совершаемых ими убийств. Они считают, что сами являются жертвой своих неконтролируемых порывов. Это, как и мысль о том, что за их преступление за решетку могут отправить кого-то другого, для них попросту невыносимо. И при первом, и при втором сценарии конечная цель неизменно сводится к тому, чтобы их поймали». «И вы полагаете, что мы столкнулись как раз с таким случаем?» — спросила Ванита. «Но почему?» «Во-первых, список намеченных жертв. Во-вторых, четко определенные даты. Плюс к этому обращение в СМИ. Мне кажется, что убийца, сориентировавшись в ситуации, постарается соблюдать дистанцию, но избежать соблазна быть как можно ближе к расследованию ему вряд ли удастся. С каждым следующим убийством он будет чувствовать себя все увереннее, подливая масло в огонь своей мании величия. Потом возомнит себя богом и станет рисковать все больше и больше, пока в конечном счете сам нас к себе не приведет». Все в изумлении уставились на Эдмундса. «Что-то я не помню, чтобы раньше слышал твои выступления», — сказал Финли. Парень скромно пожал плечами. «Но почему я?» — спросил Волк. «Почему этот кошмарный труп показывает на моё окно, а не на чьё-то другое? И зачем было посылать фотографии не кому-то, а именно моей жене?» «Бывшей жене», — в унисон поправили его Бакстер и Финли. «Почему моей...» — Волк на несколько мгновений умолк. «Почему я?» «Потому что ты поймал преступника, чьей головой воспользовались при составлении коллективного трупа», — ухмыльнулся Финли. Вся комната в немом ожидании повернулась к Эдмундсу. «Серийные убийцы редко выделяют из рядов полиции кого-то конкретно. Но все же это бывает, и причины в подобных случаях всегда носят личный характер. Что-то вроде лести. Убийца, должно быть, видит в Волке достойного противника. Именно в Волке и ни в ком другом». «Ну тогда все в порядке», — пренебрежительно бросил Билл. «Он просто решил доставить мне удовольствие». «Кто еще включен в этот список?» — спросила Бакстер, стремясь направить разговор в другое русло и приняться за обсуждение темы, по которой Эдмундс не писал никаких рефератов. «Со следующим фигурантом я разберусь сама», — сказала Ванита, выйдя чуть вперед. «Мы решили пока придержать эту информацию, чтобы с одной стороны не сеять панику, а с другой — сосредоточить все усилия на охране мэра. К тому же у нас нет полной уверенности в том, что угроза существует в действительности, а лишние судебные иски отделу уж точно не нужны». Несколько человек повернули головы и с осуждением посмотрели на Волка. Зазвонил телефон внутренней связи. Симон снял трубку, собравшиеся навострили уши. «Действуйте. Спасибо», — сказал он и кивнул Ваните. «Ну, хорошо, ребята. Будьте сегодня на высоте. Планерка окончена». Когда Волк спустился в подземный паркинг, Мерседес мэра уже подрулил к стоянке. В отличие от офисов, такого блага, как кондиционеры, в гаражах не было. И духота, которая поднималась над бетонированной площадкой, смешиваясь с запахами резины, масла и выхлопных газов, казалась поистине удушающей. Яркий свет, озарявший собой все, кроме самых темных уголков, сыграл с измученным волком злую шутку. Он на мгновение подумал, что снова наступил вечер, взглянул на часы и увидел, что они показывают 7:36 утра. Когда он подошел к машине, из лимузина вышел мэр, к вящему неудовольствию шофера, который теперь остался неудел. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — рявкнул он, с силой хлопнув дверцей. «Господин мэр, позвольте представиться. Детектив-сержант Коукс». Волк протянул руку, и гнев мэра улетучился в одно мгновение. Он на долю секунды почувствовал неловкость, но потом обрел былое хладнокровие и горячо ее пожал. «Рад познакомиться с вами лично, детектив», — лучезарно улыбнулся он, пытаясь исправить оплошность и будто позируя для фотографа на благотворительном мероприятии, куда, по идее, сейчас должен был направляться. «Следуйте за мной, пожалуйста», — сказал волк и махнул рукой вооруженному полицейскому, которому предстояло проводить их наверх. «Секундочку», — произнес мэр. Волк убрал руку, которую перед этим подсознательно положил на талию мэра, желая немного его поторопить. «Я все же хотел бы знать, что происходит. Немедленно». Волк сделал над собой усилие, чтобы не заметить его самоуверенного тона, сжал зубы и ответил. «Симмонс предпочитает ввести вас в курс дела лично». Мэр, не привыкший, чтобы ему отказывали, застыл в нерешительности. «Ну, хорошо. Но я, надо сказать, весьма удивлен, что Терренс представил вас ко мне в качестве няньки. Я слышал утром ваше выступление по радио и полагаю, что вам лучше бы заниматься делом этого серийного убийцы». Волк прекрасно понимал, что отвечать не стоит, но хотел, чтобы мэр побыстрее поднялся наверх. К тому же он устал от его высокомерия. Он повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. «Я и занимаюсь». Мэр оказался проворнее, чем могло показаться на первый взгляд. Если бы не хроническая астма и многолетнее разрушительное действие сигарет на легкие, они могли бы за ним и не угнаться. Оказавшись в холле, троица замедлила шаг и перешла на неторопливую рысь. Это просторное помещение, выдержанное в минималистском стиле, одним из немногих во всем здании полностью избавилось от дизайна 1960-х годов. Комиссар наотрез отказал Симмонсу в просьбе закрыть холл и лестницу на то время, когда по ней поведут мэра. По его убеждению, вооруженная охрана, камеры видеонаблюдения, металлодетекторы и полицейские на каждом шагу превращали Нью-Скотланд-Ярд в самое безопасное во всем Лондоне место. По сравнению с буднями, в вестибюле было не так многолюдно, хотя рядом с кофе-баром посреди зала и околачивалось несколько человек. Увидев, что впереди никого нет, волк зашагал быстрее и двинулся к лестнице. Мэр, теперь державшийся на чеку, первым заметил лысеющего человека, который вбежал в здание и опрометью бросился к ним. «Детектив!» Волк повернулся, пытаясь сходу определить угрозу, и закрыл мэра своим телом. Сопровождавший их полицейский вскинул пистолет. «Лежать! На пол!» — закричал он неприметному человечку, державшему в руке коричневый бумажный пакет. Тот затормозил и остановился. На его потрясенном лице отразилось неподдельное изумление. Поскольку он никак не реагировал, полицейскому пришлось каждый свой приказ повторять дважды. «На пол! Брось пакет! На пол!» Человечек швырнул пакет, и тот заскользил по полированному полу по направлению к мэру. Волк, не понимая, ведет ли он себя так преднамеренно или же просто нервничает, оттолкнул мэра еще дальше назад. «Что в пакете?» — заорал полицейский на мужика, который бросил взгляд на волка и маячившего у него за спиной мэра. «Глаза не поднимать! Смотреть в пол! Что у тебя в пакете?» «Завтрак!» — в испуге крикнул тот. «Почему бежал?» «Я на работу опаздываю! На целых 20 минут! Компьютерный отдел!» Держа тренированной рукой лысеющего человечка на мушке, боец подразделения по охране правительственных и дипломатических объектов попятился назад, встал на колено и медленно-медленно заглянул внутрь пакета. «Что-то горячее», — сказал он волку с таким видом, будто обнаружил подозрительное устройство. «Чем пахнет?» — спросил волк. «Эй, чем это у тебя пахнет?» — гаркнул полицейский. «Сыром с ветчиной!» — закричал с пола мужик. «Конфисковать!» — ухмыльнулся волк. После этого инцидентов на пути в отдел больше не было. Волк поблагодарил сопровождавшего их полицейского и подошел к дожидавшемуся их у двери Финли. Восхождение на восьмой этаж без последствий не обошлось. Всякий раз, когда мэр делал вдох, из его груди вырывался громкий свист. С запертыми ставнями и дверьми отдел казался кошмаром клаустрофоба, а яркий электрический свет — дешевой и жалкой имитацией действительности. Они быстро миновали большую комнату на глазах у сотрудников, поглядывавших на них из-за букетов и компьютерных мониторов. Увидев их, Симмонс резво выбежал из своего кабинета, ринулся навстречу и горячо пожал старому другу руку. «Рад видеть тебя, Рэй!» — сказал он и повернулся к волку. «Происшествий внизу не было?» «Ложная тревога», — невнятно ответил тот, вгрызаясь зубами в сыр с ветчиной. «Терренс, я был бы очень признателен, если бы ты объяснил мне, что происходит», — сказал мэр. «Ну, конечно. Пойдем, нам надо с тобой поговорить». Симмонс ввел их в допросную комнату и запер дверь. «Я послал к твоему дому патруль. Думаю, тебе не лишне будет знать, что Мелани и Рози в безопасности». «Я по достоинству ци...» Мэру стало трудно дышать еще, когда они шли через офис. Теперь же он стал хватать ртом воздух, захрипел и закашлялся, разбрызгивая слюну. Давно привыкнув к чувству, будто у него на груди сидит здоровенный детина, он схватил портфель и нашел спасительный ингалятор, на этот раз синий. Потом сделал пару вдохов и почувствовал явное облегчение. «Я по достоинству ценю твою заботу. Спасибо». Мэр выжидающе посмотрел на Симмонса. Уловив намек, тот принялся расхаживать по комнате. «С чего бы начать? Ты, конечно же, слышал, что сегодня утром мы обнаружили 6 трупов. Но все оказалось не так просто, и дело этим не ограничилось». Следующие 15 минут Симмонс в подробностях объяснял, что произошло. Волк все это время хранил спокойствие. Его удивило, что босс поделился с мэром деталями, которые они ни за что не стали бы сообщать прессе. Но Симмонс, очевидно, всецело доверял другу, и детектив подумал, что тот заслужил на это право. Единственное, чего старший инспектор не стал открывать, даже когда мэр спросил его напрямик, это имена остальных 5 фигурантов списка. «Не хочу, чтобы ты понапрасну беспокоился. Здесь ты в полной безопасности», — заверил его Симмонс. «И как долго, Терренс, ты собираешься меня здесь держать?» «Как минимум до полуночи. В этом случае убийца не сможет претворить свою угрозу в жизнь. Потом мы, конечно же, усилим твою охрану, но это не помешает тебе вернуться к привычному образу жизни». Мэр покорно кивнул. «Прости, но чем быстрее мы поймаем этого ублюдка, тем быстрее ты отсюда выйдешь», — сказал Симмонс, направляясь к двери. «С тобой останется Коукс». Мэр встал, чтобы поговорить с Симмонсом с глазу на глаз. Волк отвернулся, будто стена, уткнись он в нее взглядом, могла помешать ему услышать то, что говорилось в крохотном кабинетике. «Ты уверен, что поступаешь правильно?» — прохрипел мэр. «Ну, конечно, с тобой все будет в порядке». Симмонс вышел из комнаты. Волк с мэром услышали его приглушенный голос, отдававший распоряжение полицейскому у двери. Мэр поднес ингалятор ко рту, еще 2 раза глубоко вдохнул и только после этого повернулся к волку. После чего выдавил из себя улыбку. На этот раз, чтобы выразить полнейший восторг от того, что в напарнике ему в этот день достался печально известный детектив. «Ну?» — сказал он, подавляя рвущийся наружу новый приступ кашля. «И что теперь?» Волк взял первую стопку бумаг, предусмотрительно оставленных для него на столе Симмонсом, откинулся в кресле и положил ноги на столешницу. «Теперь будем ждать».